Глава 78. Сэмвелл. Сэм сразу понял, что король сердит. Когда черные братья, войдя поочередно, опустились перед ним на колени, Станис отодвинул свой завтрак, состоящий из сухарей, слонины и вареных яиц, и холодно возрился на них. Красную женщину Мелисандру, стоящую рядом, эта сцена явно забавляла. «Мне здесь не место», — беспокойно думал Сэм под ее красным взглядом. «Я просто помог мейстеру и Емону подняться по лестнице. Не смотри на меня, я всего лишь стюарт мейстера». Все остальные, кроме Боуэна Марша, который вышел из борьбы, но остался костыляном и лордом стюардом, были претендентами на пост старого медведя. Сэм не понимал, почему Мелисандра так интересуется его персоной. Станис, продержав черных братьев на коленях необычайно долго, сказал наконец: «Встаньте!» Сэм помог подняться мейстеру Эймону. Лорд Янас Слинд прочистил горло, нарушив напряженную тишину. «Ваше Величество оказали нам великое удовольствие, пригласив сюда. Увидев ваши знамена со стены, я понял, что королевство спасено. Вот человек, который всегда помнит о своем долге», — сказал я доброму сиру Алисару. «Сильный человек и настоящий король. Позвольте поздравить вас с блестящей победой над дикарями. Певцы сложат об этом...» «Пусть певцы сочиняют, что хотят», — отрезал Станис. «Избавь меня от своей лести, Янас. Она тебе не поможет». Он встал, хмуро глядя на всех. «Леди Мелисандра говорит, что вы до сих пор не выбрали лорда командующего. Я этим недоволен. Сколько вы еще намерены чудить?» «Никто пока не набрал 2/3 голосов, Ваше Величество», — примирительно произнес Боуэн Марш. «Выборы продолжаются только 10 дней. На 9 дней дольше, чем нужно. Мне нужно что-то сделать с пленными. Навести порядок в стране и выиграть войну. Нужно принять решения, касающиеся стены и ночного дозора, в которых должно принадлежать слово и вашему лорду-командующему». «Разумеется, должно», — сказал Янас Слинд, — «но позвольте заметить, что мы всего лишь солдаты. Солдатам же, как ваше величество хорошо изволит знать, привычнее повиноваться. Мне думается, королевское указание пошло бы на благо стране и позволило бы нам сделать мудрый выбор». Кое-кого эти слова сильно рассердили. «Может, король и задницы нам должен подтирать?» — осведомился Коттер Пайк. «Выборы лорда командующего — дело братьев Дозора и больше ничье», — поддержал сир Деннис Малистер. «Мудрый выбор — это не я», — уныло сказал скорбный Эд. «Ваше Величество», — спокойно, как всегда, — молвил мейстер Эймон. «Ночной Дозор сам избирает себе главу с тех времен, как Брандон Строитель поставил стену. Вместе с Джором Мормонтом у нас в непрерывной последовательности сменилось 997 лордов-командующих, и каждого из них выбирали люди Дозора. Этой традиции несколько тысяч лет». «Я вовсе не желаю нарушать ваши права и традиции», — скрипнул зубами Станис. «Что до королевского указания, Янас, то если ты подразумеваешь, что мне нужно приказать твоим братьям выбрать тебя, имей мужество сказать об этом прямо». При таком повороте Слинд неуверенно заулыбался, и его прошиб пот, но Боуэн Марш пришел ему на выручку. «Кто же лучше будет командовать черными плащами, Ваше Величество, чем тот, кто командовал золотыми? Мне думается, что любой из вас, даже повар». Король бросил на Слинда холодный взгляд. «Янас был не первым золотым плащом, бравшим мзду, согласен. Но ни один из командиров, кажется, еще не набивал свой кошелек, продажей мест и должностей. Я думаю, под конец не менее половины офицеров городской стражи выплачивали ему часть своего жалования. Не так ли, Янос? У Слинта побагровела шея. Ложь, все ложь. Вашему величеству известно, что сильные люди всегда наживают себе врагов, которые распускают у них за спиной лживые слухи. Никаких доказательств нет, ибо никто не заявил открыто. Двое человек, которые собирались заявить, погибли во время обхода. Не шутите со мной, милорд. Станис прищурил глаза. Я видел доказательства, которые Джон Аррен представил малому совету. Будь королем я, ты бы лишился не только должности. Но Роберт решил простить тебе твои грешки. «Все они воруют», — сказал, помнится он. «Лучше известный вор, чем неизвестный. Следующий может оказаться еще хуже». «Полагаю, что эту мысль вложил в уста моему брату лорд Петир. У мизинца нюх на золото, и я уверен, что он устроил все так, чтобы казна наживалась на твоей продажности не меньше, чем ты сам». Обвислые щеки лорда Слинта затряслись, но прежде чем он успел облечь свое негодование в слова, заговорил мейстер Иемон. «Ваше Величество, закон гласит, что с человека снимаются все его прошлые грехи и преступления, когда он приносит присягу и становится братом ночного дозора. Мне это известно. Если лорд Янос лучшее, что может предложить ночной дозор, я уж как-нибудь переварю его. Мне безразлично, кого вы выберете, но выбрать вы должны. Мы должны готовиться к войне». «Ваше Величество», — с учтивой настороженностью произнес сир Деннис, — «если вы говорите об одичалах...» «Нет, не о них, сир, и вы это знаете». «Но и вы должны знать, что мы, будучи благодарны вам за помощь в борьбе с Мансом-разбойником, ничем не можем помочь вам в вашей борьбе за трон. Ночной дозор не принимает участия в междоусобных войнах. Вот уже 8000 лет. «Я знаю вашу историю, сир Деннис», — прервал король. «Я даю слово, что не собираюсь просить вас обратить ваши мечи против кого-либо из грозящих мне мятежников и узурпаторов. Я ожидаю лишь, что вы будете защищать стену, как делали всегда». «Мы будем защищать стену до последнего человека», — сказал Коттер Пайк. «И это буду я», — с покорностью в голосе молвил скорбный Эд. Станис скрестил руки на груди. «Мне от вас понадобится еще кое-что. То, что вы, возможно, согласитесь отдать не столь охотно. Мне нужны ваши замки и дар». Эти откровенные слова поразили братьев, как сосуд дикого огня, опрокинутый на жаровню. Марш, Малистер и Пайк заговорили разом. Станис, послушав их некоторое время, сказал: «У меня втрое больше людей, чем у вас. Я могу силой взять нужные мне земли. Но предпочитаю сделать это мирно, с вашего согласия. Дар был пожалован в собственность ночному дозору, ваше величество», — не уступал Боуэн Марш. «По закону это означает, что он может быть занят или отторгнут от вас. Но то, что даровано однажды, может быть даровано опять». «На что вам дар?» — спросил Коттер Пайк. «Я хочу использовать его с большей выгодой, чем вы. Что до замков, Восточный дозор, Черный замок и Сумеречная башня останутся за вами. Но в других мне придется поставить свои гарнизоны, если мы хотим удержать стену». «У вас нет такого количества людей», — заметил Боуэн Марш. «И некоторые из покинутых замков совсем развалились», — добавил Отел Ярвик, первый строитель. «Их можно восстановить». «Восстановить?» — повторил Ярвик. «Но кто будет это делать?» «Это уж моя забота. От вас мне потребуются сведения о нынешнем состоянии каждого замка и о том, что нужно для их восстановления. Я намерен заселить их все в течение года и зажечь молитвенные костры перед их воротами». «Молитвенные костры?» — Боуэн Марш покосился на Мелисандру. «Мы что же, должны теперь разводить молитвенные костры?» «Да, должны». Женщина ступила вперед, взметнув алыми шелками, спадающими на плечи медными волосами. «Одни мечи не могут отогнать тьму. Только свету владыки это под силу. Уясните себе, добрые сиры и отважные братья, война, которая нам предстоит, это не какая-нибудь свара из-за земель или почестей. Это война за жизнь, и если мы проиграем ее, весь мир погибнет вместе с нами». Старшины дозора не знали, как к этому отнестись. Марш и Ярвик с сомнением переглянулись. Янос Слинт весь кипел, а трехпалый Хоп явно предпочел бы резать морковку у себя на кухне. Но мейстер Эемон, к общему удивлению, произнес: «Вы говорите о войне дня и ночи, миледи, но где же обещанный принц? Он перед вами, хотя вы и не видите его. Станис Баратион, вот возрожденный Азор-Ахай, воин огня. Все пророчества указывают на него. Красная комета полетела по небу, возвестив о его пришествии, и ему принадлежит светозарный, красный меч героев». Слова Мелисандры, по-видимому, сильно смутили короля. Он скрипнул зубами и сказал: «Вы звали, и я пришел, милорды. Теперь нам придется жить вместе или вместе умереть. Советую вам привыкнуть к этой мысли. Это все», — с резким жестом заявил Станис. «Останьтесь ненадолго, мейстер. И ты тоже, Тарли. Остальные могут идти». Ошеломленный Сэм смотрел, как откланиваются и выходят его братья. Что понадобилось от него королю? «Ты убил снежное порождение», — сказал король, когда они остались вчетвером. «Сэм смертоносный», — улыбнулась Мелисандра. Сэм почувствовал, что краснеет. «Нет, миледи, ваше величество. То есть, да, меня зовут Сэм Волтарли». «Твой отец хороший солдат», — сказал Станис. «Когда-то при Эшфорде он нанес поражение моему брату. Мейстер Эл приписал эту победу себе, но лорд Рэндилл одержал ее еще до того, как Тирелл явился на поле битвы. Он убил лорда Каферона своим валерийским мечом и отослал его голову Эйересу». Станис потер подбородок. «Не думал, что у него может быть такой сын, как ты». «Я не тот сын, которого он хотел бы иметь, государь». «Если бы ты не надел черное, то мог бы стать ценным заложником», — задумчиво произнес король. «Но он надел черное, ваше величество», — вставил мейстер Эемон. «Я это знаю. Я знаю больше, чем вы думаете, Эемон Таргариен». «Просто Эемон, ваше величество», — склонил голову старик. «Надевая на себя мейстерскую цепь, мы отказываемся от имени нашего дома». Станис коротко кивнул в ответ, давая понять, что и это ему известно. «Мне сказали, что ты убил это существо обсидиановым кинжалом», — сказал он Сэму. «Да, ваше величество, кинжал мне подарил Джон Сноу». «Драконовое стекло», — с мелодичным смехом сказала женщина. «Застывший огонь на языке древней Валирии. Неудивительно, что оно обрекает на смерть холодное порождение иного». «У меня на драконьем камне в старых выработках под горой обсидиана полным-полно», — сказал король. «Он встречается там целыми слитками, глыбами и пластами. Большей частью он, сколько я помню, черный, но бывает и зеленым, и красным, и даже пурпурным. Я уже отправил сиру Роланду, моему костыляну, приказ начать его добычу. Боюсь, что долго мне драконий камень не удержать. Но, быть может, владыка света даст нам достаточно застывшего огня, чтобы вооружиться против этих созданий до того, как замок падет». Сэм прочистил горло. «Ваше величество, когда я ударил таким кинжалом упыря, лезвие сломалось, не причинив мертвецу вреда». «Их оживляют с помощью некромантии», — улыбнулась Мелисандра. «Но они всего лишь мертвая плоть, которую можно победить сталью и огнем. Те, кого вы зовете иными, — нечто большее». «Демоны, созданные из снега, льда и холода», — сказал Станис. «Древние враги человека, единственные, с которыми стоит считаться. Мне сказали, Тарли, что ты с твоей одичалой прошли под стеной через некие волшебные ворота». «Да, черные врата, под твердыней ночи». «Твердыня ночи — самый большой и старый из замков стены. Его я намерен сделать своей ставкой на время этой войны. Ты покажешь мне эти ворота». «Хорошо, но если они все еще там, и если они откроются перед человеком, не носящим черное, я скажу, когда». «Ваше Величество», — улыбнулся мейстер, — «прежде чем мы уйдем, я просил бы вас оказать нам великую честь и дать взглянуть на тот чудесный клинок, о котором мы так много слышали». «Вы хотите видеть светозарный? Вы незрячий?» «Сэм будет моими глазами». «Ну что ж, его видели все и каждый. Отчего бы слепому не посмотреть?» — хмуро молвил король. Он снял свой пояс с колышка у очага и обнажил висящий на нем меч. Сталь прошуршала о дерево и кожу, и по горнице разлилось сияние, мерцающее всеми красками огня — красным, оранжевым и золотым. «Рассказывай, Сэмвелл», — попросил мейстер, тронув его за руку. «Он светится», — вполголоса сказал Сэм, — «словно огненный. Пламени нет, но сталь переливается, как солнечный свет на воде, только еще красивее. Жаль, что вы этого не видите, мейстер». «Теперь вижу, Сэм. Прекрасный меч, сияющий, как солнце. Сердечно благодарю, Ваше Величество, и вас, миледи», — поклонился старик. Король убрал меч в ножны, и в комнате сразу потемнело, несмотря на льющийся в окна солнечный свет. «Теперь вы его видели и можете вернуться к вашим обязанностям. И запомните мои слова. Ваши братья выберут лорда командующего нынче же вечером, иначе я заставлю их пожалеть о том, что они этого не сделали». Мейстер Эймон в глубокой задумчивости спустился вместе с Сэмом по узкой винтовой лестнице, но когда они шли через двор, он сказал: «Я не почувствовал жара. А ты, Сэм?» «От меча?» — Сэм задумался. Воздух вокруг него мерцал, как над горящей жаровней. «Но жара ты не ощутил, верно? И ножны у этого меча из дерева и кожи, так?» «Я понял это по звуку, когда король обнажил клинок. Видел ли ты какие-то следы огня на этих ножнах, Сэм?» «Как будто нет». Мейстер молча кивнул. Вернувшись к себе, он попросил Сэма развести огонь и усадить его в кресло перед очагом. «Тяжело это быть таким старым», — вздохнул он, опустившись на сиденье. «А когда ты слеп, это еще тяжелее. Мне недостает солнца и книг. Книг в первую очередь». Мейстер махнул рукой. «До выборов ты мне больше не понадобишься, Сэм». «Выборы. Нельзя ли что-нибудь сделать, мейстер? То, что король говорил о лорде Яносе...» «Я помню, Сэм, но я присяжный мейстер, и мой долг — советовать лорду-командующему, кем бы он ни был. Не пристало мне поддерживать одного претендента в ущерб другим». «Но я-то не мейстер. Мог бы я сделать что-нибудь?» Эймон с мягкой улыбкой обратил к Сэму свои белые глаза. «Право не знаю, Сэмвелл. А ты как думаешь?» «Да, мог бы», — подумал Сэмвелл, — «и должен. И сделать это нужно прямо сейчас, иначе у него не хватит мужества. Я брат ночного дозора», — напомнил он себе, торопливо идя через двор. «И я это сделаю». Раньше он начинал заикаться, стоило лорду Мормонту только посмотреть на него. Но то было раньше, до кулака первых людей, замка Крастера, до упырей, холодных рук и иного на мертвом коне. Теперь он стал смелее. Он сказал Джону, что Лили сделала его храбрее, и это правда, должно быть правдой. Коттер Пайк был самым страшным из двух, и Сэм пошел к нему первому, пока его запал еще не остыл. Пайк сидел в старом щитовом чертоге, играя в кости с тремя своими людьми и рыжим сержантом Станиса. Сэм попросил разрешения поговорить с ним наедине, и все прочие по приказу Пайка вышли, забрав кости и монеты. Коттера Пайка никто не назвал бы красавцем, но под его кожаным нагрудником и домотканными бриджами угадывалось твердое, жилистое и сильное тело. Маленькие глазки сидели у самого сломанного носа. Волосы спускались на лоб, мысом, острым, как наконечник копья. Оспа оставила у него на лице рытвины, плохо скрываемые жидкой бородкой. «Сэм Смертоносный», — сказал он вместо приветствия. «Ты уверен, что зарезал иного, а не снежную бабу?» «Хорошее начало, нечего сказать». «Его убило драконово стекло, милорд», — слабым голосом ответил Сэм. «Ясное дело. Ладно, Смертоносный, выкладывай. Тебя мейстер послал?» «Мейстер?» — Сэм сглотнул. «Я только что от него, милорд». «Это не совсем ложь, и Пайк, быть может, теперь будет слушать его более внимательно». Сэм набрал в грудь воздуха и принялся излагать свою просьбу. Пайк прервал его, не успел он сказать и 20 слов. «Ты хочешь, чтобы я встал на колени и поцеловал край Малестрова нарядного плаща? Так, что ли? Мне следовало догадаться. Все вы, лордики, норовите держаться стадом, как овцы, передая ему, на что он даром тратит твои слова и мое время. Если кому-то и отказываться, пусть это будет Малестер. Слишком он стар для такой работы. Так ему и скажи. Если мы его выберем, придется нам через год выбирать кого-то другого». «Да, он стар, но зато опытен», — проговорил Сэм. «Над картами сидеть у себя в башне — вот и весь его опыт. Может, он собирается упырям письма писать? Он рыцарь, это так, но он не боец, и мне наплевать. Кого он там выбил из седла на турнире 50 лет назад? Все победы за него одерживал полурукий, это и слепому должно быть ясно. А мы как никогда нуждаемся в бойце как раз теперь, когда на нас насел этот треклятый король. Нынче ему понадобились разваленные пустые поля, а завтра чего захочется? Думаешь, у Малестера хватит духу возражать Станису Баратиону и этой красной суке? Я так не думаю». «Так вы отказываетесь поддержать его?» — уныло спросил Сэм. «Ты кто, Смертоносный или глухой дик? Да, я отказываюсь. Помни вот что, парень!» Пайк нацелил палец Сэму в лицо. «Меня эта работа не прельщает и никогда не прельщала. Я лучше дерусь на палубе, чем верхом на коне, а Черный замок слишком далеко от моря. Но пусть мне раскаленный меч всадят в задницу раньше, чем я отдам ночной дозор этому общипанному орлу из сумеречной башни. Так и передай этому старикану, если он спросит». Пайк встал. «А теперь ступай, с глаз долой». Сэм вложил в свой вопрос все оставшееся у него мужество. «Но, может быть, вы согласились бы поддержать кого-то другого?» «Кого? Боуэна Марша? Ему бы только ложки считать. Отл хорошо делает то, что ему велят, но командовать не умеет. Слинд, его людям он по нраву, и почти что стоило бы запихнуть его в королевскую глотку и поглядеть, как Станис это скушает. Но нет, в нем слишком много от королевской гавани. Жаба отрастила крылья и возомнила себя драконом. Кто еще остается? Хоп! Можно и его. Только кто же вам суп варить будет? Ты, похоже, любишь поесть как следует, Смертоносный». Больше Сэму нечего было сказать. Он пробормотал прощальные слова и удалился. «С сиром Деннисом у меня лучше выйдет», — говорил он себе, идя по замку. «Сир Деннис — рыцарь высокого рода, с правильной речью, и он очень учтиво обошелся с Сэмом, встретив его и Лили на дороге. Сир Деннис выслушает его. Должен выслушать». Командир Сумеречной башни, рожденный под гулкой башни Сигарда, был Малестер до мозга костей. Воротник и рукава его черного бархатного дублета были оторочены соболем. Складки плаща скреплял серебряный орел. Борода его побелела, как снег. Волос на голове почти не осталось. Лицо покрылось морщинами. Что правда, то правда. Но он сохранил живость движений и зубы во рту, и годы не повлияли ни на ясность его серо-голубых глаз, ни на учтивость манер. «Милорд Тарли!» — воскликнул он, когда Стюарт ввел Сэма в его покои в Копье, где помещались люди из Сумеречной башни. «Рад видеть, что вы уже оправились после ваших испытаний. Могу я предложить вам чашу вина? Я помню, что ваша леди-мать, урожденная Флорент. Когда-нибудь я расскажу вам, как выбил из седла обоих ваших дедов на одном и том же турнире. Но сегодня у нас есть более неотложные дела. Вы, конечно, пришли от мейстера Емона. Он хочет предложить мне какой-то совет». Сэм глотнул вина и ответил, тщательно подбирая слова. «Присяжный мейстер не может оказывать прямого влияния на выбор лорда командующего». «Вот почему он не пришел ко мне сам», — улыбнулся старый рыцарь. «Я все понимаю, Сэмвелл. Мы с Емоном оба старые люди и умудрены в подобных делах. Говорите, что хотели сказать». Вино имело приятный вкус, и сир Деннис, в отличие от Пайка, слушал Сэма серьезно и сдержанно. Но, выслушав все до конца, он покачал головой. «Я согласен. День, когда королю придется самому назначить нам лорда командующего, станет черным в нашей истории. Особенно этому королю. Долго он свою корону не удержит. Но отказаться должен Пайк. У меня больше голосов, и я лучше гожусь для этой должности». «Верно», — согласился Сэм. «Но и Пайк тоже неплох. Говорят, он хорошо проявил себя в битвах». Сэм не хотел обижать сира Денниса, расхваливая его соперника, но как иначе убедить рыцаря отказаться? «Многие из наших братьев проявили себя хорошими воинами, но это недостаточно. Не все дела решаются боевым топором. Мейстер Емон это понимает, а вот Коттер Пайк нет. Лорд-командующий ночного дозора в первую очередь лорд. Он должен уметь говорить с другими лордами и с королями тоже. Должен заслуживать уважения». Сир Деннис подался вперед. «Мы оба с вами сыновья знатных лордов и знаем, как много значит происхождение, кровь и то раннее воспитание, которое ничем не заменишь. Я стал оруженосцем в 12 лет, рыцарем в 18, победителем турнира в 22». И вот уже 33 года, как я командую гарнизоном Сумеречной башни. Кровь и воспитание — вот что делает меня способным говорить с королями. А Пайк, вы сами слышали, как он спросил утром, не хочет ли его величество подтереть ему задницу. Не в моих привычках, Сэмвелл, говорить дурно о ком-либо из братьев, но будем откровенны. Железные люди — порода пиратов и воров». И Коттер Пайк, еще не выйдя из мальчишеских лет, насиловал и убивал. И пишет и читает за него мистер Хармон уже много лет. Мне неприятно разочаровывать мистера Емона, но Пайку я, право же, уступить не могу. На этот раз Сэм приготовился заранее, а кому-нибудь другому, более подходящему. Сир Деннис поразмыслил. «Я никогда не желал этой чести ради нее самой. На прошлых выборах я охотно уступил лорду Мормонту, а до него — лорду Кворгилу. Пока ночной дозор в хороших руках, я спокоен. Но ни Боуэн Марш, ни Отел Ярвик не годятся для этой задачи. А так называемый лорд Харренхолла — это отродье мясника, вылезший наверх благодаря Ланнистерам. Неудивительно, что это продажная душа». «Есть еще один!» — выпалил Сэм. «Лорд Мормонт доверял ему, и Донал Ноэ, и Куоррен Полурукий. Он не столь высокого рода, как вы, но происходит от древней крови. Он родился и вырос в замке. Военному мастерству его учил рыцарь, а грамоте мейстер из цитадели. Отец его был лордом, а брат королем». Сир Деннис погладил свою длинную белую бороду. «Пожалуй», — после долгих раздумий сказал он. «Он очень молод, но это возможно. Он годится, я это признаю. Хотя я подошел бы лучше. Не сомневаюсь, что самым мудрым выбором был бы я. Джон сказал, что ложь допустима, если она служит благому делу. Если мы не выберем лорда командующего этим вечером, — сказал Сэм, — король Станис назначит Коттера Пайка. Он сам так сказал мистеру Емону утром, когда вы все ушли». «Понятно», — сир Деннис встал. «Я должен подумать. Благодарю вас, Сэмвелл. И поблагодарите от меня мистера Емона». Сэм весь дрожал, выходя из копья. Что он наделал? Что он сказал? Если его разоблачат, то что с ним, собственно, тогда сделают? Пошлют его на стену? Выпустят ему кишки? Превратят в упыря? Глупости. Ему ли бояться Коттера Пайка с Деннисом Маллистером после ворона, клевавшего мертвое лицо малыша Паула? Пайк обрадовался его возвращению. «Опять ты? Давай поскорее, ты мне уже надоел». «Всего два слова», — пообещал Сэм. «Вы сказали, что не откажетесь от борьбы ради сира Денниса, но могли бы отказаться ради кого-нибудь еще». «Кого ты предложишь на этот раз, смертоносный, себя?» «Нет, настоящего бойца. Донал Ноэ оставил стену на него, когда пришли одичалые, и он был оруженосцем старого медведя. Одно плохо, он бастард». «Седьмое пекло», — засмеялся Пайк. «Вот было бы копье в задницу Маллистеру, а? Ради одного этого стоит попробовать, но я лучше мальчишки. Я как раз то, что надо, что всякому дураку ясно». «Верно, всякому, даже мне. Я не должен вам этого говорить, но король Станис хочет навязать нам сира Денниса, если мы сегодня не выберем кого-нибудь сами. Он сам так сказал мистеру Иемону, когда вы все ушли».